Наконец послышались крики на высокой ноте, похожие на пронзительные звуки фанфар и всех прочих медных инструментов. «Это не страус!» — крикнул проводник Александру в самое ухо. «Это лев!» «Почему?» «Я слышу шакала. Он вышел на охоту для льва. Невозможно, чтобы один единственный лев поднял такой шум. Их должно быть не меньше полудюжины». «Ты прав. Но тех привлекает бельтонг, который провяливается на деревьях, а также запах жарковой слоновьей ноги, которая тушится в ямке. Но тот лев, о котором ты говоришь, он вожак, он великий лев, и он ест только живую добычу. Сейчас он преследует газель или буйвола. Шакал ведет его по следу, как охотничья собака. А мы что будем делать в это время? Ничего. Нам ничего не грозит. На нас львы не нападут. Они слишком боятся человека, в особенности белого человека. Ты меня удивляешь, но это не важно. Все-таки неприятно, когда тебя разбудят этаким манером. Если бы я мог различить в темноте хоть одного из этих крикунов, я бы с радостью послал ему пулю 8-го калибра, просто чтобы заставить его с минутку помолчать. На, смотри! Облака, закрывавшие луну, разошлись, и ночное светило залило лесную лужайку ярким, почти дневным светом. Молодой человек отчетливо увидел в 30 шагах от себя резко очерченную, черную, неподвижную, как пень, массу, и узнал в ней льва, величественно сидящего на задних лапах. Александр не был человеком впечатлительным, но и он оторопел. Как же это? Добычей, столь легко и добровольно подставлявший себя под его выстрелы, был лев. Великолепный царь Африки, гроза долины лесов. Он, скромный французский немврод, заброшенный по прихоти судьбы в необозримую пустыню Калахари, сможет повторить подвиг великих охотников? Всего каких-нибудь 12 часов назад он убил слона, колоссальное, сильное, хитрое, почти неуязвимое животное, а сейчас он еще подстрелит льва. Все эти соображения, описывать которые было бы слишком долго, молнией пронеслись у него в мозгу в ту минуту, когда он медленно поднимал ствол карабина. Он искал мушку и увидел ее блеск как раз над головой зверя. Оружие оставалось 2 секунды неподвижным в его руках, затем из ствола вырвался огонь. Густое облако дыма еще застилало стрелку глаза, и он еще ничего не видел, а лев, пораженный огромной пулей весом в 65 граммов, сделал 10-метровый прыжок и свалился, издавая ужасное рычание, в котором смешались боль и ярость. «Здорово, Александр!» — крикнул Альбер де Вильрош. «Ну и стрелок же ты, черт побери! Бьюсь об заклад, что ты попал этому милому котенку прямо в голову. Полюбуйся, как он извивается, и как он сжимает мордашку лапами. Точно он хочет вырвать оттуда твой кусочек свинца. Не старайся по-пустому, приятель. Позади этой пульки было 15 граммов тончайшего пороха». Выстрел заставил временно умолкнуть всех диких зверей. Некоторые из них уже, по-видимому, знали, что это за гром. И только лев, рана которого была смертельна, стонал жалобно, но все более и более тихо. Александр сменил патрон и собирался выстрелить 2-й раз, когда в нескольких шагах от него раздался хруст ветвей и крик ужаса и страха. Все 3 француза замерли. Если вспомнить, как близко находились львы, то несчастного, который молил о помощи, надо было считать человеком конченным. «Сюда, на помощь!» — кричал он. «Погибаю!» Альбер, как человек смелый, но безрассудный, был готов броситься туда, откуда доносились крики, но почувствовал на плече тяжелую руку Александра. «Спокойствие, дружище! Ты хочешь пойти на верную смерть? К тому же бесполезную, — добавил Жозеф. На помощь! Крик прозвучал в последний раз и замер. Затем послышался шум, какой могло бы произвести тяжелое тело при падении, и лужайку медленно пересек крупный лев, державший в пасти какую-то белую массу. Трое друзей оцепенели. В этой массе, которую хищник нес с такой же легкостью, с какой кошка несет мышь, они узнали очертания человеческого тела. Совершенно машинально Альбер вскинул карабин и выстрелил, можно сказать, не целясь. Какому же настоящему охотнику не случалось в минуту отчаяния выстрелить, не думая, машинально и в то же время удачно? Выстрел заставил льва резко остановиться. Он выпустил добычу и медленно сел. Держа голову прямо, он широко раскрыл пасть и, обернувшись в сторону своих неожиданных противников, устрашающе зарычал. А когти его впились в несчастного, который не подавал признаков жизни и словно месили его бесчувственное тело. Альбер, Жозеф и Александр спокойно прицелились. «Ли!» — скомандовал Александр. Три выстрела слились в один. Хищник выпрямился во весь свой рост, стал пятиться на задних лапах, как лошадь, поднявшаяся на дыбы, сделал три или четыре шага и свалился.